Обстоятельства гибели белого дьявола были таковы. 21 января одна из двух сотен чернецовского отряда вместе с командиром в результате боя с 27-м донским казачьим полком была захвачена в плен. В тот же день большинство пленных было расстреляно и зарублено. Самого полковника Василия Чернецова зарубило лично председателя Донского казачьего военно-революционного комитета под Хорунжей Подтелков. Спустя недолгое время сам Подтелков будет повешен донскими казаками, поднявшимися на антибольшевистское восстание. Во время своего последнего приезда в Новочеркасск на одном из митингов тлевших казаков, все еще веривших в то, что начавшаяся гражданская война обойдет Тихий Дон стороной, полковник Чернецов бросил в ответ своим оппонентам такие слова: «Да, я погибну, но также погибнете и вы. Разница между моей и вашей смертью будет в том, что я буду знать, за что я умираю, и умру с восторгом. А вы не будете знать, за что умираете, и погибнете в глухом подвале с тупым молчанием, как овцы на бойне». Более боевого командира у Каледина, имевшего редкий для казачьих атаманов чин полного генерала, не имелось. Деникин писал в мемуарах: «Со смертью Чернецова как будто ушла душа от всего дела обороны Дона. Все окончательно развалилось». Во-вторых, вернувшиеся с фронта казачьи полки, мобилизованные на войну с большевиками, расходились по домам. Генерал Лукомский описывал в своих мемуарах такой разительный пример. 4 февраля в Новочеркасск пришел походным порядком из Екатеринослава в блестящем виде 6-й Донской полк. Просто не верилось глазам. Все офицеры на местах, полная дисциплина, никаких комитетов. Полк заявил, что он хочет сейчас же идти на фронт. Полку была устроена торжественная встреча. После молебствия на Соборной площади атаман Назаров и председатель Донского правительства благодарили полк, прибывший в таком блестящем виде. 6-й Донской казачий полк, носивший имя одного из самых прославленных военачальников Дона, генерала Краснощекова, убыл на фронт против красных войск в полном составе. А через несколько дней в Новочеркасск пришло известие, что полк разошелся по станицам, отказавшись воевать против Советов. Атаман Каледин перед самоубийством написал предсмертное коротенькое письмо. Адресовалось оно не Корнилову, а генералу Алексееву. Это было откровение человека мужественного, понявшего безвыходность своего собственного атаманского положения. Уважаемый Михаил Васильевич, казачество идет за своими вождями до тех пор, пока вожди приносят ему лавры победы, а когда дело осложняется, то они видят в своем вожде не казака по духу и происхождению, а слабого предводителя своих интересов и отходят от него. И так случилось со мной и случится с вами, если вы не сумеете одолеть врага. Генерал Каледин. Револьверный выстрел в атаманском дворце имел сильное звучание. Калединское самоубийство на какой-то миг качнуло донское казачество на сторону белого движения. Большой войсковой круг избрал новым войсковым атаманом Назарова, а походным — решительного генерала Попова. Корнилов назначил представителем добровольческой армии при донском правительстве генерал-лейтенанта Лукомского, который передал должность начальника армейского штаба генерал-майору Ивану Павловичу Романовскому. Самоубийство донского атамана одним из первых, поднявших знамя вооруженной борьбы с властью советов в столице Новой России, восприняли как знаменательный факт. Газета «Правда» в номере за 7 февраля 1917 года писала: «Борьба клонится к концу. Буржуазно-помещичья контрреволюция в агонии. Она умирает, разбитая и обессиленная, и выстрел Каледина в свой собственный череп символизирует эту лицемерную смерть». Тем временем события разворачиваются стремительно. 9 февраля Красные войска под предводительством Рудольфа Сиверса начали штурм внешних полевых укреплений окопов Ростова. Город обстреливала тяжелая артиллерия. Окружение в нем немногочисленных добровольцев стало реальностью. Их ряды уже не пополнялись, а боеприпасы оказались на исходе. А командующим колонной красногвардейских отрядов, затем 5-й советской и 2-й ударной армиями, бывшим прапорщике 26-летнем Рудольфе Фердинандовиче Сиверсе, среди добровольцев ходили легенды о его большевистской ненависти к белым и желании изничтожить их на корню. Сиверс являлся руководителем операции по ликвидации на Дону Калединщины. Зампредседателя Государственной Думы Львов, избранный в эмиграции членом ЦК Русского Народно-Монархического Союза, писал о нем в своих мемуарах «Свет во тьме». В их Красной Армии действиях сказывалась уже известная планомерность. Руководящая рука направляла их к определенной задаче окружения Дона. С северо-запада наступала армия Сиверса, того самого, который издавал «Окопную правду» и вел пропаганду братания с немцами. Сиверс имел значительные силы, превосходившие белых — 17,5 тысяч человек. Его армия состояла из 3-го Курземского и 6-го Тукумского латышских стрелковых полков, двух интернациональных бригад, в которые входили мадьяры, немцы, китайцы и другие, в своем большинстве бывшие военнопленные, отрядов балтийских моряков, петроградских и донецких рабочих, вооруженных рабочих восставшего против добровольцев Таганрога. Кавалерии набиралось до 1000 сабель. Белые могли только мечтать о вооружении, которое имели красные. 4 настоящих бронепоезда, 48 орудий, 4 бронеавтомобиля и более 40 пулеметов. Не было недостатка ни в снарядах, ни в патронах. К тому же во главе советских войск стояли толковые, знающие командиры. Военные действия велись по всем правилам военного искусства. Сиверцы наступали на Таганрог, а затем на Ростов и Новочеркасск с сильными колоннами. К 27 января отряд полковника Кутепова был отведен от Таганрога к станции Морской. Отвод был вызван угрозой обхода с правого фланга. У Сиверса появились части бывшей 4-й кавалерийской дивизии. Пришедшая на фронт из Ростова 1-я конная часть добровольческой армии, сотня полковника Гиршельмана в 50 всадников, противостоять Красной коннице, естественно, не могла. К тому же ни один из белых кавалеристов не имел сабель. Командующий белой армией усилил кутеповский отряд ротой Корниловского ударного полка в 100 штыков с 2 орудиями. Это был взвод 1-й юнкерской батареи, которая получила пушки и снаряды от донцов. Однако сдержать натиск красных отрядов не удалось, и 27 января кутеповцы, отразив первую атаку, были вынуждены отступить к станции Синявской, на следующий день к станции Хопры. До Ростова оставалось всего 10 верст. генерал Корнилов приказал заменить обескровленный отряд кутеповцев отрядом генерал-майора Александра Николаевича Черепова, георгиевского кавалера за бои в Карпатах, закончившего Первую мировую войну начальником пехотной дивизии. В добровольческой армии он тоже дослужился до командира 2-й пехотной дивизии, которая в ходе гражданской войны прикрывала Новороссийск со стороны Грузии. В эмиграции командовал батальоном и полком русского охранного корпуса Королевства сербов, хорватов и словенцев Югославии. В Ростове отведенный на краткий отдых кутеповский отряд был сведен в 3-й офицерский батальон, состоявший из 4 рот, одна из которых была гвардейской. Отряд генерала Черепова численностью 820 штыков и сабель при 2 орудиях 2-й офицерской батареи и бронированного поезда был сводным. Он состоял из Корниловского ударного полка, казаков-стариков близкой старинной станицы Гниловской, решивших защищать свою станицу от красных, и 2 донских партизанских отрядов. Около станции Синявка красные оттеснили отряд полковника Кутепова, но в этот момент совершенно неожиданно подошли на подмогу 2 сотни казаков из станции Гниловской. Впереди казаков шел священник с крестом в руках. Православные, ратуйте за церковь Христову, за дом Богоматери, призывал священник. Тут казаки и мы, вспоминает корниловец-ударник, набрались духу от поднятия креста и перешли в наступление. Ну и начался бой. Мы немало побили латышей и даже взяли у них 12 пулеметов. Одним из этих отрядов был отряд Белого Дьявола, сотника Грекова. Он славился не только дерзкими налетами на красных, но и дикими реквизициями провианта. Генерал Корнилов хотел было расстрелять всех офицеров этого партизанского отряда, а сам отряд расформировать. Но тяжелое положение под станцией Хопры побудило его отказаться от такой дисциплинарной меры. Сотник Греков, желая искупить вину перед Корниловым, в первую же ночь на новой позиции совершил внезапное нападение на железнодорожную станцию Хопры, нанес стоявшему на ней красногвардейскому отряду ощутимые потери и отошел, сам потеряв в бою немало людей. Для добровольцев главным итогом боя стало то, что вся подготовка противника к утреннему наступлению оказалась расстроенной. Лавр Георгиевич все же расформировал грековский партизанский отряд. Но произошло это только через 2 недели. Большинство партизан Белого Дьявола были влиты в части, которые позднее стали называться марковскими. Когда отряды красных латышских стрелков, они составляли ударную силу армии Сиверса, попытались было подступиться к ростовским переправам через Дон, то оказалось, что их успел прикрыть юнкерский батальон. От мысли взять город в тот день Сиверсу и его командирам пришлось отказаться. Их отряды тоже понесли ощутимые потери в людях. Но в ближайшие дни ожидался подход резерва, которого у добровольцев не было вообще. А как вели себя в эти дни руководители Белого движения? В книге «Ледяной поход» Гуль так описывает свою встречу с генералом Корниловым в январские дни 1918 года, который в Новочеркасске руководил Белой армией. «Я с полковником Симоновским выехал в штаб армии. Там суета. Полковника вызвал Корнилов. Сейчас же поедете на Таганрогский фронт. Знаю, что вы устали, измучены с фронта, но больше некого послать, а там неладно. На другой день от офицеров отряда я и штабс-капитан князь Чичуа выехали в Ростов к генералу Корнилову просить его не разлучать нас с нашим начальником полковником С. Было около 9 часов утра, когда пришли в переднюю штаба и вызвали адъютанта Корнилова, подпоручика Долинского. Он провел нас в приемную, соседнюю с кабинетом генерала. В приемной, как статуя, стоял тыкинец. Мы были не первые. Прошло несколько минут, дверь кабинета отворилась, вышел какой-то военный, за ним Корнилов, любезно провожая его. Лавр Георгиевич был одет в штатский потертый костюм, черный в полоску, брюки заправлены в простые солдатские сапоги, костюм сидел мешковато, он поздоровался со всеми. — Вы ко мне, господа? — спросил нас. — Так точно, ваше превосходительство. — Хорошо, подождите немного, и ушел. Дверь кабинета снова отворилась. Корнилов прощался со штатским господином. «Пожалуйста, господа». Мы вошли в кабинет, в маленькую комнату с письменным столом и двумя креслами около него. «Ну, в чем ваше дело? Рассказывайте», — сказал генерал и посмотрел на нас. Лицо у него бледное, усталое, волосы короткие, с сильной проседью, оживлялось лицо маленькими, черными, как угли, глазами.